Глава 14. Апрель. Третья неделя. Неожиданно эффектно, даже для самого себя, прямо по-ковбойски взлетаю в седло под очередным длинным взглядом Котовой, старательно мной незамечаемым. Само собой разумеется, что Ирен явно не против проследовать к месту новой жизни ни одной из беженок, тянущихся за скрипучими телегами, а поглядывая на мир с высоты седла, да еще и прислонившись к одному из высокоранговых самцов мощного прайда. Усмехаюсь. «Даже не надейся, не предложу, кошка». Финита ля комедия. Умерла так умерла. Так что придется ножками стройными асфальт потоптать, Иришка. И принесло же тебя на мою голову. Шептуны зимние, похоже, в легкую просекают мое нынешнее неуютное душевное состояние. «Судя по всему, не мимолетная у вас с этой Pretty Woman была», интересуется Валентин, пристраивая своего майбаха борт в борт к моему паршу. Наши стремена, чокнувшись, звякают как рюмки. «Угу. Целая лав-стория длиной в 5 лет. Даже жили вместе. Причем совсем еще недавно». «Ого, вот это поворот сюжета», — присвистывает Валерон. «Да, братцы, действительность, она порой поинтереснее сериала будет. Бразильского или мексиканского. Вода есть у кого?» «Класс!» — подхватывает художник. «На, держи! А я-то переживал, что без телевизора заскучаю. А тут ведь реальная Санта-Барбара прямо на глазах намечается. С доставкой. Нет, круче. Скорее даже иммерсивный театр. Сильно! Может, еще и самому повезет в спектакле поучаствовать. Егор, если тебе нужен будет верный, неболтливый человек, записки в тайные места закладывать или еще чего, знай, что ты тоже можешь смело положиться на старого доброго шептуна. Я могила, командор! Надежнее не найдешь! Ты ж знаешь!» Зимний тихонько ржет. «Да и черт с ним, с театром, лишь бы не «Игра престолов» образовалась. Небрежно отмахнувшись, я не ведусь на подначки корешей. Хотя кое-какие опасения и у меня имеют место быть. Котова та еще росомаха, зубастая, местами даже ядовитая. Да и моя девочка-самурай давненько уже далеко не карамелька с вишневым повидлом. Хорошо, если эти обе две лепардихи только неприязненно глазюками стрелять в сторону соперницы будут и этим ограничиться. А то ведь начнут интриги плести, да сплетни разводить, ну а там и до отравленных кинжалов или яда в бокале недалеко. Разведут страсти шекспировские. Что делать-то с этим будешь? Считаешь, надо что-то делать? Не вижу настолько серьезные проблемы. Я пытаюсь казаться безразличным. Ну, ты не видишь, зато Ольга разглядит, причем даже там, где проблемы на самом деле и не будет. Бабы ведь. Я тебя уверяю, дружище. Валентин, подтверди. Апеллирует Зимний к нашему общему верному собутыльнику. «Точно так! Зуб даю! Две львицы в одной берлоге не уживутся! А твоя бывшая на газель испуганную никак не похожа! Или все же она веган глубоко в душе? Так что there can be only one! Останется только один, в нашем случае одна!» Гаденько хихикает Шептун. «Ух ты ж, мля, ну а это откуда еще?» «Классику знать надо! Бессмертный горец!» Я вздыхаю. «Вам от меня чего надо, не пойму, а, старики?» «Да мы за тебя переживаем, по-отцовски». Зимний тоже издевательски ощеривается. «За себя переживать не пробовал?» «О, видал? Психует наш Егорий. Значит, все непросто. Значит, не показалось нам». «Устаньте уже, а!» Я понижаю голос до минималок. «Чего перевозбудились-то оба сердечные? Может, охладить?» «Так я за раз с менталю. Мне для друзей ничего не жалко». «Менталку сначала отрасти, пугатель! Энергии-то у тебя нету-ти!» «Серьезно, Егор, может, во избежание потенциальных конфликтов твою бывшую сразу ко мне в поселок на проживание определить? Может, с Полинкой подружиться? На кой тебе эти бабские игрища и страсти испанские? Ты он уже только ее увидел, сразу посмурнел. Что, еще пойди щемит мало-мало?» «Понимаю. Такая защемит». «Да уж, хороша матрешка, я бы вдул». «Сука, я сейчас тебе с ноги поперек лобешника вдую, иммерсивный театрал, мля. Скажи еще, что за последние 20 лет хоть один раз в театре был. Да и раньше, дальше буфета не добирался, отвечаю. Басота вшивая, интеллигента он включил». «Вот так», — горько сводит свои гренадерские плечи Шептун. «Все как всегда, все по-прежнему. Обидеть художника может каждый. Ну а материально помочь — никто. Мир изменился, а люди в нем все те же. Печально, господа!» От его шумного и могучего вздоха все кони в округе опасливо дергают ушами. «Может, вздрогнем?» «Погоди вздрагивать, аватар. Успеешь насинявиться. Сейчас не до того, джентльмены. Имею сообщить, что на территории автопарка очень нехилая куча народа трется. Видать, подмога к той чернявой ведьме все ж таки подошла. Да в силах тяжких, голов 50, а то и больше. Не рыскают попусту, а зависли на месте. Может, нас повторно поджидают? Они же не в курсе, что нам там уже делать нечего». Пристав на стременах, я оборачиваюсь к обозу и пехоте. «Стоп! Давай разворачивай оглобли. Вернетесь до поворота на окружную и по ней к замку двигайте». Все-таки народ понемногу дисциплинируется. Вопросов и сетований на тему «А что случилось? Почему? Да там на 3 версты длиннее будет?» не последовало. Это есть гуд. Хороший зальдат, послушный зальдат. Оставив мастифа за командира и еще раз убедившись, что юный подаван Данила помирать пока не собирается, налегке одним лишь конным разъездом впятером остаемся на прежнем курсе. Среди той многолюдной тусовки на локаторе всего лишь один единственный всадник. Так что возникни какие-то серьезные траблы, мы просто уйдем с места на 4-й скорости. Даже я с этим уже справлюсь. Протестировали мы как-то с Поршиком режим передвижения галопом. Вполне успешно. Под остальными не менее справные коняги. Вынесут шелкогривые. Уйдем, если что. Просто жутко интересно глянуть, что там за Урфинджу среди деревянных солдат объявился. И все ли они такие странные, как та четверка самураев из головного дозора? И чего этим загадочным индивидам от моего портала надо? У них есть тот, кто способен понять, что это за штука? Для этого необходимо обладать как минимум 1000 очков интеллекта. Любопытно будет взглянуть. Ибо конкурентов надо знать в лицо. И нельзя не учитывать, что в таком случае у данного персонажа уже имеются и интуит, и менталист. Неспешно цокаем по основной магистрали, пролегающей в 100 метров от широких ворот автопарка. Вокруг тихо, благостно и спокойно. Птички чик-чирикают, и первая травка из земли пробивается. Радостью и весной пахнет. Чисто визуально никто и не догадается, что совсем рядом, за серым бетонным забором, сейчас весьма многолюдно. Особенно по нынешним меркам. Но я-то вижу. Кстати, на месте бодро яркого фиолетового маркера портала теперь на карте невыразительное блеклое серое пятнышко с размытыми очертаниями. Забавно. Хорошо, что процесс переноса необратим. Но пока во дворе замка свой портал не узрею и руками жадными не потрогаю, все равно душа не до конца будет на месте. «Прошу прощения, уважаемые! Не уделите мне пару минут вашего внимания!» Все же раздается отворот, когда мы почти уже оставляем их за хвостами своих коней. Ну, наконец-то. А то я уже опасаться начал, что не соизволят нас заметить. Неспешно и с подчеркнутым достоинством гонористых шляхтичей разворачиваем и головы, и мустангов в сторону источника шума. Зимний величаво кивает, позволяя обратиться. «Прекрасно. Благодарю вас. Мы приблизимся?» «Валяйте!» Исполняя роль попроще, разрешает Шептун. «Только без лишних людей!» «Да-да, конечно!» Поднимает открытую ладонь тот самый единственный всадник. «Мы только впятером. Вас это устроит?» «Вполне!» «А коняга-то у него совсем никакая, похоже. Не чета нашим лощеным и почти жокейским. Хоть сейчас на королевские скачки в Аскоте. Из-под хомута, что ли? Или просто ипподромная, но очень уж старая кляча?» Да и сам всадник тоже не слишком презентабельно выглядит, и на первый, и на второй с третьим взглядом никак не тянет на человека, команды которого сейчас 50 бойцов дожидаются. «Ну, иди поближе, глянем, что ты за птица повнимательнее. Плюгавый, жидковолосый, блеклый, даже в седле не слишком далек макушкой от земли. Не карлик, конечно, но, толерантно выражаясь, гораздо ниже среднего роста. Безэмоциональные, белесые рыбьи глаза чуть на выкат. Невыразительное неприметное лицо, на которое он пытается натянуть личину показной доброжелательности. Косая, реденькая, светло-русая челочка и совершенно неопределенный возраст. Пятнистый прикид шел ему, как коровье седло. В той ушедшей жизни камуфляж явно не являлся кэжуал-стайлом данного персонажа. Тоже мне леоперт застиранный. 5-й уровень, что, безусловно, само по себе очень и очень неплохо, но все же не особо поражает воображение. Зато репутация говорит сама за себя. Это если мягко и совсем без фантазии выразиться. Какой там говорит? Ревет турбиной Боинга на взлете. Фредди Крюгер, Дракула и Ганнибал Лектор без вопросов приняли бы сего господина в свою компанию. Почти 700 пунктов, со знаком минус, естественно. Вот у тебя энергии-то, дрыщавый. Я экономлю свою везде, где только возможно, и потому использую нерасширенную версию локатора, подъедающую 4, а не 3 очка энергии в час. Соответственно, и эта вот впечатляющая репа предстает передо мной только при непосредственном визуальном контакте. Охренеть! Мама, не горюй! Сколько же крови невинных младенцев ты выпил, чувачок? Что за багровая прямо сериальная инфернальность в твоем прошлом и настоящем? Возникает дичайший соблазн просто и без затей немедленно рубануть плюгавого рыбьеглаза сверху вниз клинком по голове. Читаю схожие стремления и на лице Валерона. Интересно, сделая он это сейчас, минус на сверхминус даст ему в итоге плюс, как в математике. Большой и жирный. Но рядом у ноги эпического злодея вышагивает не менее впечатляющий человек-гора, несколько притормаживающий наши намерения от их немедленного воплощения в жизнь. Большой, как колесо карьерного самосвала. Огромный, просто исполинский кусок мяса, костей и прочих сухожилий. С кулаками размером с голову своего босса и незлобливым лицом забойщика крупнорогатого скота. Из тех персонажей баек, которые жеребца ударом кулака в лоб на землю укладывают. Этот человекоподобный монстр по-любому вызвал бы приступ комплекса неполноценности даже у сказочных великанов. Полтора Валуева вверх и 3 Шварценеггера вширь. Ну или наоборот. Я же их не мерил. Камуфло у них явно на заказ сварганенное. Комплектов из 3-4 стандартных. На боку не то тесак, не то ятаган. Размером под стать владельцу. Даже грантопорюга нашего художника на его фоне грудничок беззубый. Плюсом к вышеперечисленному неохватную будку не назовешь лицом мыслителя даже с пьяну. А вот поросят об нее в самый раз убивать. Узкие лопы, нехватка половины зубов. Похоже, грандиозная физическая напрочь задавила даже эмбриональные зачатки умственного. Годков этому очаровашке на вид не больше 20. Я не психиатр, но даже, на мой взгляд, все признаки какого-то отклонения или остановки развития присутствовали на этом лице, так сказать, налицо. Простите за корявый каламбур. И еще 3, среди которых один из давешней пятерки. Его грубо зашитый и очень старый рваный шрам через всю рожу невозможно спутать. Неизгладим. Как только этот бедолага с такой визиткой всю жизнь прожил. Так что, захотите смочь, 2 большие разницы в данном случае. Может, как-нибудь в другой раз рубану. И снова непонятное и неуловимое, ускользающее от четкого определения сходства стоящих напротив индивидов. Обученных конному бою среди нас нет, но даже если предположить, что нам удастся одолеть эту когорту бойцов без потерь со своей стороны, вероятность чего очень близка к абсолютному нулю, то неизбежно раненые соратники и перекалеченные животные не оставят нам ни единого шанса уйти верхом, воспользовавшись преимуществом в скорости. Ну а биться с парой взводов противника – безумие, даже если бы я захлебывался энергией. Так что задвигаем заманчивые мечты подальше и будем говорить. Крайне необходимо хоть что-то прояснить в имеющейся ситуации и возникающих в результате раскладах. «Наверное, этот малый у вас топорами завтракает. Лошадка-то его не боится?» Кивая на человека-скалу, небрежно интересуется Зимний, в попытке сохранить невозмутимость и лицо. «Нет, Валерик у нас не очень далекий юноша, конечно, но не опасный. Пока команды не поступят. А еще он очень исполнительный и послушный. Да, Валерик, поздоровайся с людьми». Валерик кивает и что-то невнятно мычит. Ответно взмахиваем гривами. «Да этот буйвол будет бодаться, пока мотор не остановится или череп не расколется. Чур меня, чур! Отведите, творцы!» «Итак, чем обязаны?» Зимний делает вид, что не заметил плохо завуалированной попытки постращать и прощупать нас. «Представлюсь, пожалуй, для начала. Меня зовут Владислав. Я представляю интересы, если можно так выразиться, некоего лица, под руководством которого находится достаточно многочисленная группа людей, объединенных одной целью и стремящихся...» «Владислав, значит. Тезка Владоцепиша Дракулы». «О как! Я почти угадал». «Да, оказывается, там еще и самый главный Дарт Вейдер имеется. Ну да, куда же без доктора зло. Что же у него-то за репа? Глянуть бы. И почему меня так упорно преследуют ассоциации с медициной? Заболеваю, что ли?» «Организм через подсознание на это намекает. Ладно, сейчас не главное. Потом. Прошу прощения. Обойдемся без витиеватых прелюдий. вежливым тоном, но решительно прерываю Блеклова. «Я Егор, это Валерий и Валентин. Остальные — лица, представляющие наши интересы. Давайте сразу перейдем к сути, Владислав, если не возражаете». «Прекрасно, господа», — не моргнув глазом, соглашается Рыбий Глаз. «К сути так к сути. Сегодня утром некоторые из моих людей были посланы сюда на предмет осмотра и охраны от посторонних некоего предмета, обнаруженного моим руководителем». «С помощью внутренней карты и ментального локатора, полагаю. Снова перебиваю его я. Причем с расширенными возможностями. Я ведь прав? Давайте не будем уже ходить вокруг да около, как говорится». «Карты на стол. Вскрываемся?» Тонкими малокровными губами улыбается Владислав. Глаза пустые, вряд ли способны на улыбку. «Именно. Могу сделать это первый». «Будьте так добры. Ведь вам известно, что этот некий предмет называется порталом. Коли уж вы являетесь доверенным лицом того, кто обладает достаточными возможностями для его дистанционного обнаружения». Он кивает. «И, видимо, вам также известно, для каких целей он предназначен». Идентичный первому кивок, но зуб даю, что-то непонятное в глубине белесых глаз промелькнуло. Тень какая-то, что ли? «Так вот, этот портал мы обнаружили более 2 недель назад и сразу завязали его на себя. Присутствует там такая опция. Все эти дни проделывали с ним определенные манипуляции, и сегодня как раз приезжали, чтобы их окончательно завершить. И мы их завершили, несмотря на возражения ваших людей. Кстати, они вели себя выше всяких похвал. У вас смелые, стойкие и при этом дисциплинированные бойцы. Не так часто встретишь подобное. Мое уважение. Так что воспользоваться этим нашим порталом вашему боссу все равно бы не удалось. К тому же через несколько часов он исчезнет. Совсем. Можете подождать и проверить». Блеклый молчит, уставившись в пространство между мной и Нурланом. «Селекторное совещание с бигбоссом? Впрочем, оно не затягивается. Оперативные ребята. Повторный респект». «У нас нет причин не доверять вашим словам, Егор. Мой босс выражает удовлетворение от того, что ваша встреча с нашими людьми обошлась без лишних эксцессов и ненужного кровопролития и предлагает личную встречу для обсуждения возможного взаимовыгодного сотрудничества. И вам, и Валерию, и Валентину». Он снова растягивает еле заметные блеклые зубы. «Хотя непосредственно порталист, либо вы, Егор, либо вы, Валерий, не так ли?» Ну, прямо сразил проницательностью. Убил и растоптал. «И так понятно, что при твоей адски гипертрофированной репе ты на одних достижениях до 40 очков, необходимых для сканера, доехал. Ну, а там сложить 2 и 2, разве что вашему Валерику сложновато было бы». «Это не столь важно, Владислав. В нашем сообществе существует коллективная форма как управления, так и принятия значимых решений. Важно то, что мы втроем входим в совет, определяющий направление как внешней, так и внутренней политики нашего племени». «Понимаю». Владислав склоняет неприятно редковолосый череп. «Безусловно, мы будем рады видеть на встрече всех членов вашего совета». «Это лишнее. Мы обладаем всеми необходимыми для принятия решений полномочиями. Где и когда?» «Если это не будет выглядеть чрезмерной наглостью, мы могли бы, не создавая затруднений, сами прибыть к вам с дружеским визитом». Он выжидательно обтекает нас всех одновременно своим поверхностно невыразительным и скользким взглядом. «Понимаю, что с возможностями вашего босса и людскими ресурсами не займет слишком уж много времени самостоятельно вычислить местонахождение нашего коллектива. Но все же не думаю, что это пока будет правильно воспринято нашими обывателями. Это мы, уже бывалые воины, спокойно относимся к таким мелочам, как 50 ваших бойцов в сотни метров за забором. А насквозь гражданские и впечатлительные барышни могут начать нервничать. И вообще, давайте ник вашего старшего, и мы с ним сконнектимся напрямую. У нас хорошая антенна. Длинная». Он еле заметно морщит носогубные складки. Не хочет выпадать из цепочки. Привык все контролировать. Или опасается когда-нибудь в дальнейшем стать лишним звеном. Слишком мало инфы для анализа и выводов. И о нем, и о его таинственном боссе и непонятной, достаточно многочисленной группе, объединенных одной целью и стремлением людей. На том мы разбегаемся. Все остались целы и при своих интересах. Во всяком случае, пока. Ну а позывной у таинственного хозяина Влада Дракулы с репутацией 690 отрицательных очков, на мой взгляд, достаточно характерный. Рул. переводе с иноземного «власть», «закон», «правила». Лично меня сей никнейм слегка напрягает, если между нами. Сам недоумеваю, почему. Ладно, это все потом. Сейчас отдыхать и настраиваться на завтрашний первый выход в открытый космос.